Виталик сразу понял, кто перед ним, как только распахнулась дверь. И на пороге управляющего банным комплексом застыла худощавая фигура иноземного купца с мешком на плече. Опять нестерпимо зачесалась грудь, татуировка лотоса начала нагреваться, и перед мысленным взором сплетника появился образ разгневанной многорукой богини. «Нет, ну ты что, у Гордона мало развлекалась?» — рассердился он. «Мало», — откликнулась Кали. «Ты же, гад, троих там завалил, а мне ни одного не дал прибить». Зато похихикала. «Брысь отсюда, он мне живой для разговора нужен». «Ну ты нахал!» — восхитилась Кали, и гнев ее начал утихать. Так разговаривать с богиней. Ладно, пусть поживет пока. Грудь перестала жечь, и на мгновение перед мысленным взором юноши вместо многорукой Кали мелькнул образ ласково улыбающейся сплетнику Парвати. Мелькнул и исчез. «Ну, что столбом стоишь, сын ночи?» — грозно спросил Виталик застывшего на пороге гостя. — Заходи, поговорим. — Спасибо, господин. Вампир скинул с плеча мешок, склонился в угодливом поклоне, рубко переступил порог и осторожно приблизился к столу, волоча мешок за собой. — Что у тебя там? — кивнул на мешок царский сплетник. Вампир вытряхнул из мешка мутного мужичка, бессмысленно моргающего глазками. — Да вот, типа в гости пришел. — Хитер, — усмехнулся Виталик. — Типа раз не по делу, а в гости зашел, то клыки сразу рвать не будут. — Ладно, садитесь, гости, — кивнул юноша на стулья. Вампир поспешил исполнить приказание, а мужичок так и остался сидеть на полу рядом с мешком. — А ты чего? — нахмурился сплетник. — Не положено на Руси гостям в мешке сидеть. Садись за стол. Мужичок покосился на вампира. Тот кивнул, и мужичок перебрался на стул. Виталик достал из бара три кубка и литровую бутылку медовухи. — Мне нельзя, — заволновался вампир. — Тогда он выпьет. Сплетник разлил на двоих. Глаза мужичка загорелись, он сцапал со стола свой кубок, торопливо чокнулся с хозяином, плеснул содержимое емкости в глотку и занюхал медовуху рукавом. Виталик усмехнулся, опорожнил свой кубок, откинулся на спинку кресла. — С чем пожаловали? Деликатно откашлялся вампир. — Между нами недавно возникли недоразумения, и я пришел обсудить некоторые вопросы о разделе сфер влияния на территориях. — Что сказал? — подался вперед юноша. — Я неправильно выразился, — заволновался вампир. — Я имел в виду совсем другое. Мне бы хотелось выработать с вами взаимоприемлемое соглашение о мирном сосуществовании. — Уже лучше, — кивнул сплетник и вновь взялся за бутылку. Как только кубки были наполнены, мужичок, не дожидаясь отдельного приглашения, сцапал свою чару и одним махом опорожнил ее. — А этого зачем с собой прихватил? — с усмешкой спросил Виталик, кивая на мужика. — Тут такое дело. Я знаю, что по русскому обычаю гостей положено угощать, а нам вино нельзя, вот я со своими пришел. Кивнул вампир на мужика, который, уже не стесняясь, самостоятельно наливал себе третий кубок. Его развозило на глазах. — Охренеть! — ахнул сплетник и начал приподниматься. — Да я тебя... «Все по доброй воле», — запаниковал вампир. «Клянусь, он мой личный донор». «Да, мы скорее по доброй воле». Личный донор выдал третий кубок и полез целоваться к вампиру. «Ты нафига тебе это?» — опешил Виталик. «Да мне, лекарь иноземный, это...» — оторвался от вампира донор. «Кровопускание прописал. Да, конечно, мне для друга лишней кровушки жалко. Обед же кормит, сука, как на убой». «Хм, я хочу на это посмотреть», — заинтересовался сплетник. Но свидетельствовал дно опустевшей бутылки, отставил ее в сторону и полез в бар за добавкой. Четвертый кубок у донора пошел на ура. Он даже чокаться с Виталиком не стал. Одним махом выпил очередную дозу, ткнулся носом в стол и захрапел. Виталик хмыкнул, поднял кубок и в упор глянул на вампира. — Чего глазки таращишь? Пей, коли в гости за своим пришел. Юноша чокнулся кубком с темечком донора. — А-а-а! — растерялся вампир, однако перечить не посмел и приложился к шее мужика. Виталик усмехнулся, осушил свой кубок. Вампир от шеи донора оторвался счастливый до изумления и сразу свел глаза в кучку. Царский сплетник пощелкал перед его носом пальцами. — Эй, ты здесь? — Я здесь. Пьяно мотнул головой вампир, оторвал от стола голову донора, занюхал дозу его волосами, положил нога на ногу и начал что-то изображать на пальцах. «Я тут чё зашёл-то? Мы тут, это, летели, летели...» «И прилетели», — кивнул Виталий. «О, точно, и прилетели». «А ты по жизни кто?» «Я-то патриарх». «Да что-то патриаршей мантии на тебе не вижу». «Да я не тот патриарх», — поморщился вампир. «Ну, заметно». Виталик уже понял, что к нему зашел на огонек не абы кто, а вождь клана вампиров собственной персоной. «Ну, прилетели вы и дальше что?» «Что значит что? Посадку давай. В смысле, это, вид на жительство?» «С какого перепугу?» — ласково спросил царский сплетник. «Не, я понимаю, что у вас это...» — развел ручки патриарх. «Запросто так кусаться нельзя». «Ну тогда чего приперся?» — еще ласковее спросил Виталик. «Так-то запросто так нельзя. А ежели за деньги?» «А у тебя их много?» «Не-а», — мотнул головой вампир. «Поиздержались в дороге. Их много у тебя». «Ух! Донор, отодвинься. Клыкастому больше не наливать». «А чё тебе не нравится?» — начал возмущаться патриарх. «Мы чё, твои земли за бесплатно охранять будем? Не дождешься, только за деньги. А мы на эти деньги кровь будем закупать». Разговор пошел за интерес. Виталику стало смешно. «Вы сами-то откуда?» «Из Европы». «А там что не остались?» «С инквизицией не договорились», — пригорюнился вампир. «Такие упертые, и чё им, козлам, надо? Мы хорошие». С расстройства вампир еще раз присосался к донору, и ему стало совсем хорошо. «А что же вы хорошие. Сегодня во дворце творили, не припомнишь? — Так мы же не знали, что ты их крышуешь. А тебя это, как ее, Кали прикрывает. Патриарх был готов заплакать. — А у нас заказ. — Чей? — вкрадчиво спросил Виталик. — Мы же не знали, что ты здесь в авторитете. Словно не слыша сплетника, продолжал жаловаться вампир. — Если б знали, даже близко не подлетели. А заказ есть заказ. — Чей? — повысил голос юноша. — Хороший ты мужик, — выдал патриарх. — Но сказать не могу. Мне же... Вампир выразительно чиркнул себя ребром ладони по горлу. — Сам понимаешь. Не, не могу. Да пусть они, заразы, сами промеж собой разбираются. — Кто сами? — продолжал давить Виталик. — Ну, Кали, это... Ну, сам понимаешь, кто? — Не понимаю. — Слушай, ну ты же такой упертый. Ну, совсем как инквизиция. Нежели скажу, хана моему клану. Мы ведь слово дали, но вампиру нарушить слово — это смерть. Так что наше дело теперь — сторона. Ну, короче, мы договорились. Вампир начал подниматься. Его шатало. — Мы те охрану, ты нам где... — Не договорились, — покачал головой Виталик. — Мне деньги самому нужны. Патриарх плюхнулся обратно на сиденье и начал яростно чесать затылок. — Да-да так, — решительно сказал он. — Я тут одно заклинание клевое знаю. — Ну и что? — От него кровь долго не сворачивается, — таинственно прошептал вампир. — Умный мужик один научил этого, как его, Хрипократ. Ваши лекари все одно его зазря сливают, а так и нам хорошо, и тебе польза. За кровушку мы без денег работать будем, а ежели еще с эльфами, троллями поможешь задружиться, то мы эту инквизицию порвем, как тузик тряпку. Пущай только сунется на Русь. Главное, чтоб у них крестов и требников при себе не было. — Надо же! Как вы креста Божьего боитесь? — Не, мы не креста, мы инквизиции боимся, — честно признался патриарх. — Фанатики, это такая гадость! — поморщился вампир. Да их даже пить противно, обязательно стошнит. Даже отравиться можно. Но мы ведь по жизни-то хорошие. У нас этот, как его, менталитет такой. Нам просто для жизни кровушка нужна. А обязательно человеческая? Не, не обязательно. Ежели просто подкрепиться, то кровь животных вполне сойдет. А вот для продолжения рода нам, как комарикам, именно человеческая кровь нужна. А тут инквизиция, придурки. Но они даже главную заповедь Господа своего не знают, а все туда же, сразу кол осиновый, костер. — Это какую заповедь? — заинтересовался юноша.